Глава 38. Глухие удары неустанно повторялись. Продавщица зелени вновь и вновь ударяла деревянным молотком по дощечке, прикрепленной к бедру, чтобы привлечь покупателей. Она беспрестанно орала, брызгая слюной во все стороны, и выглядела ничуть не лучше, чем ее гнилые овощи. Ги поравнялся с ней около главного входа в Мулен-де-Ла-Галет. Оттуда доносился скрип сдвигаемых во время уборки столов и стульев. Накануне, как и каждый вечер, зал был набит танцовщицами и певицами. Наконец писатель нашел улицу двух братьев, которая на деле оказалась тупиком за зданием Мулен-де-Ла-Галет, окруженным зарослями колючего кустарника. Место было спокойное, тихое. С одной стороны кусты и забор, оклеенные афишами монмартровских кабаре, с другой — задняя стена Мулен-де-Ла-Галет и палисадник. Но ночью там должно быть очень шумно. Посетители кабаре веселятся до самого утра. Гибри смог убивать своих жертв прямо здесь. Ги достал из сюртука черную записную книжку «Жертва — мужчина». «Слишком мало сведений», — вздохнул писатель. «Ну что я могу сделать, когда мне так мало известно?» Ги решил осмотреться в тупике, хотя было очевидно, что на земле искать нечего, слишком много прошло времени. Услышав странный скрип, Ги обнаружил старую дверь, ведущую в небольшой внутренний дворик. В углу стояло старое мельничное колесо, а посредине ниши расположился скромный обелиск, устремленный в небеса. Добраться до него было не так сложно. Становится ясно, что если хорошенько поразмыслить, то и Гибрис запросто мог сюда приходить. Ги склонился, чтобы прочитать надпись, выбитую на каменной колонне. В год 1736 этот обелиск был воздвигнут по приказу короля для равнения на парижский меридиан с северной стороны. Его ось составляет 2,931 туаза, 2 фута к югу от обсерватории. Могло ли это быть как-то связано с Гибрисом? Какое сообщение здесь зашифровано? В случае с часовой набережной все ясно, там явно просматривалось желание спровоцировать полицию. Но имеется ли здесь какой-то скрытый смысл? Гибрис мог выбрать этот тупик только потому, что здесь тихо и спокойно. Однако тупик — это рискованно. Если тебя застанут на месте преступления, у тебя не останется ни малейшего шанса сбежать. Столь же неосторожен Гибрис был только во дворце Трокадеро. Но для Ги было очевидно, что Анна Зибовец была убита в башне, так как спасалась там от своего преследователя. А значит, Гибрис не выбирал место преступления. Гибрис очень предусмотрителен и осторожен. Значит, он не стал бы приходить сюда и рисковать беспричинно. На него это не похоже. Ги не нашел здесь ничего особенного, кроме каменного обелиска и брошенного мельничного колеса. Ну, какой символизм они могли таить в себе? Колесо кормит людей, но одновременно является атрибутом богов. Исторический контекст — 1736 год. На что может намекать Гибрис? Он роялист? Ги вздохнул и решил отправиться к следующему месту преступления, так как здесь он, как ни старался, не мог приоткрыть завесу тайны. Он шел по Монмартру, ощущая себя в сельской местности, пока парижский шум в какой-то момент не заглушил птичий щебет. Ги поднялся в омнибус и к полудню оказался на площади биржи. Служащие с улицы Сантье покидали свои мастерские. Мединетки, как их величали в Париже, собирались обедать, разместившись со своими сверстниками либо на скамейке в парке, либо в одном из задних дворов. Ги пробрался сквозь толпу, движущуюся в сторону сада Пале-Рояль, и остановился напротив дворца Броньяр. Мужчины в темных костюмах сновали по лестнице с таким видом, будто решали судьбы мира. Ги представил себе тело, распростертое на лестнице, стекающее по ступеням темную кровь. Почему биржа? Чтобы изобличить жадность банкиров? Неужели на сей раз Гибрис избрал путь анархиста? Очевидно, что преступление совершено не здесь. Во-первых, место просматривается со всех сторон. Во-вторых, окна многих домов выходят на площадь. В-третьих, движение здесь всегда оживленное, даже глубокой ночью. Очевидно, у Гибриса есть собственное транспортное средство. Он похищает своих жертв, где-то их убивает, а затем оставляет расчлененные трупы на улицах Парижа рядом с какими-то символами. Оставалось узнать, какими. Ги обратил внимание на дворцовые колонны. Он пытался понять, не таилось ли за ними какой-нибудь символики. На всякий случай он их даже пересчитал. Ровно 66. Шестерка считалась дьявольским знаком, особенно в троекратном размере. Но что могло означать число 66? Боюсь, ничего важного. Утомившись подсчетами, Ги подозвал фиакр и отправился на площадь Согласия. Ему не хватило сил вновь прочесать часовую набережную. Ну, во всяком случае, он достаточно хорошо ее знал, так как побывал там за 4 дня до этого. В начале моста Согласия Ги попросил остановить экипаж, чтобы насладиться грандиозным зрелищем. Внизу с баржей разгружали песок, гравий и древесину. Лошади на площади с трудом тянули среди империалов и паровых омнибусов свои кабриолеты, кареты, двухместные экипажи, ландо и телеги. Множество автомобилей скользило среди всей этой кутерьмы, издавая жуткий грохот. Обелиск резко выделялся на фоне высоких фасадов, которые красовались на другой стороне площади вместе с церковью Святой Марии Магдалины. «Еще одно здание с колоннами», — отметил Ги. И только позже он заметил очевидное. Обелисков было 2. Один на Монмартре, другой здесь. Ряд колонн вокруг здания биржи. Часовая башня, возвышавшаяся на одноименной площади. Все постройки возносились в небо, напоминая о силе, могуществе, желании человека приблизиться к Богу. Они же тут же воскресили в памяти Ги недавнюю речь Фаустины. Девушка увидела связь между сексуальностью Гибриса и тем, что он вытворяет. А все эти творения можно было легко принять за фаллический символ. Фаустина была права. Гибрис имел проблемы в сексуальной сфере. Неужели именно поэтому он так хорошо знает улицу Монжоль и убивает только проституток? Этот след больше нельзя оставлять без внимания. Размышления привели Ги к королю бедняков. Писателю была необходима помощь этого человека. Итак, Ги без промедления уселся в фиакр и отправился на другой берег Сены, чтобы выйти на улицу Асселен. Стоило ему свернуть на улицу Монжоль, как к нему подошли 2 беззубые потрепанные проститутки. «Иди к нам, красавчик, дай попробовать, каков ты на вкус». «Хочешь побывать наверху блаженства?» — спросила вторая. «Благодарю, но у меня назначена встреча», — ответил Ги, оттолкнув 2 девиц. Проститутки глубоко вздохнули и плюнули ему вслед. Ги разыскал Виктора. На сей раз его лицо украшал здоровенный синяк. Парень проводил его к королю бедняков. В темной комнатушке ставни были плотно задвинуты, пахло табачным дымом и абсентом. Жиль встретил Ги прохладно. Он был по-прежнему плохо выбрит, на лбу и подбородке виднелись порезы и ссадины, а серые глазки-щелочки все так же поблескивали из-под густых бровей. «Скажи, ты нашел того гада, который причинил нам столько зла?» — спросил Жиль. «Пока нет, но мы подобрались совсем близко. Мы нашли несколько тел. Мне необходимо знать, нет ли среди них девочек с вашей улицы». «Это не они». «Откуда вы знаете?» «Я же еще не водил никого из ваших в морг на опознание». «К нам уже нагрянули толстяк с пронырой. Отдубасили нас как следует со своими парнями». «Пернетти или Грантия? Но чего ради?» «Видать, из удовольствия. Они потом еще вопросы задавали. Виктору даже пришлось прокатиться с ними в морг, на трупы глянуть. Только не узнал он никого, даже после того, как его еще раз хорошенько взгрели». «Вот гады!» — возмутился Ги. «Неужели полиция взялась за расследование?» «Должно быть, полицейские уже начали следствие. Думаю, гора трупов под территорией Всемирной выставки здорово их напугала. Особенно если учесть, что их пока не опознали, а значит, среди них могли оказаться добропорядочные буржуа, и дело не удастся больше замалчивать». «Раз вам больше нечего мне сказать, проваливайте. Не расположен я сегодня принимать гостей. Или хотите выпить со мной? Налить вам стаканчик абсента?» Ги вежливо отказался и поспешил убраться из комнаты. Обстановка здесь действовала на него угнетающе. Спустившись по скрипучей лестнице, Ги поинтересовался у Виктора, что это с вашим королем. «Тоска заела. У него всегда так. То в ударе, то умирает от тоски. К нему сейчас лучше не соваться, а то еще порежет почем зря». «А вы, значит, никого в морге не опознали?» «Не-а, никого. Ну, из тех, у кого башка на плечах, а то все такие уродливые». Заметив, что помимо фингала у парня еще и синяки по всему телу, Ги спросил: «С вами все в порядке? Сильно вас отделали эти поганцы?» «Заживет. «Надеюсь, вы показались врачу?» «Чтобы он ощипал меня, как липку? Со временем само пройдет». «Доктор из морга может запросто вас осмотреть. Уверен, он не...» «Еврей? Да он чокнутый. Тарахтит о своей жене, будто она жива». «Эдна?» — вспомнил Ги. «Во-во». «А с чего вы решили, что она умерла?» «Мне эти двое сказали». «Ну, хотели вас запугать». «Нет, это правда. По глазам видно». «Они-то и сами его не слишком жалуют». Ги отмел все свои сомнения, решив, что бессмысленно тратить время на старого доктора, ведь Эфраим имел полное право тяжело переживать потерю жены. Порой невозможно смириться с потерей близкого человека. Ги попрощался с Виктором и вышел на бульвар Левилет, чтобы пройтись и спокойно все обдумать. 26 смертей. Это было странно. Убивал Гибрис в основном женщин, чаще всего проституток, но не брезговал и мужчинами. Чем руководствуется Гибрис при выборе жертв? Не может же он нападать наугад. Его преступление — результат долгих размышлений и приготовлений. Но зачем же что-то менять? Если столько шлюх могли стать для него легкой добычей, зачем он переключился на кого-то другого? Ги понимал, что у него перед глазами все детали мозаики, которые достаточно сложить воедино, чтобы вычислить Гибриса. Но между тем у него что-то не состыковывалось. Казалось бы, только руку протяни. Собственная недогадливость раздражала писателя. Неужели нужно взять карту Парижа, отметить на ней места преступления, и тогда появится пентаграмма или какой-нибудь другой эзотерический символ? Внезапно Ги остановился перед витриной бакалейной лавки, где были выставлены различные склянки и бутылки. Он подошел к продавцу и спросил: «А у вас есть жир морской свиньи?» «Да, но вам крупно повезло». «А почему повезло?» «Потому что в Париже его не так-то просто найти, черт возьми». «Не знал, мне просто поручили его купить. Кстати, для чего конкретно он служит?» «Да для чего хотите, это масло высочайшего качества, его используют и для готовки, но на самом деле оно является прекрасным смазочным материалом. Более того, некоторые наливают его в масляные лампы. Говорят, оно дольше служит и меньше пахнет». «Но если учесть, сколько оно стоит, это хорошая экономия». «Пожалуй, я возьму одну бутылку. А откуда его поставляют?» «Прямиком из Канады. Его привозят ко мне каждые 3 месяца. Держите, между прочим, последнее. На нем ваша жена сможет приготовить вкуснейшее мясо». Ги не знал, что и думать. «Очередная загадка». И все же Гибрис явно пользовался этим маслом. На одежде 2 его жертв остались масляные следы. А поскольку товар очень редкий, то это не могло быть простым совпадением. В голову писателю пришла невероятная мысль. Необыкновенное масло должно было использоваться не совсем обыкновенно. Нет, это невероятно. Это просто уму непостижимо. Ги никак не мог облечь свою гипотезу в слова. И все же, какой бы запредельной ни казалась эта догадка, она могла бы многое объяснить. Отсутствие органов, возросшее число жертв по мере того, как Гибрис вошел во вкус, догадки казались невероятными, ужасающими. В глубине души Ги не переставал повторять, что он выбрал не тот путь и зашел слишком далеко, но его сомнения никак не хотели развеиваться. Добравшись до дома терпимости, Ги наконец сумел высказать свое предположение — «Каннибализм!» — с ужасом прошептал он.